Они с Брайаной прогуляются вокруг ристалища, посмотрят цирковые представления и что-нибудь купят у торговцев. У Изабель в кошельке были деньги, чтобы купить какие-нибудь безделушки и конфеты. Она решила забыть о распоряжении Лайонела приобретать только самое необходимое. Наконец, все было готово, и большой парад рыцарей начался. Обе женщины в изумлении смотрели на разноцветные парадные конские попоны. Они восхищались чепраками, украшенными изысканной вышивкой и длинными золотыми кистями, волочившимися по земле. У некоторых из прибывших рыцарей были такие высокие, остроконечные и причудливые шлемы с перьями и крестами, что их владельцы выглядели в седлах, как настоящие гиганты. Их лошади были так богато убраны в золотые и серебряные ткани, в красный, зеленый и голубой бархат, что в них трудно было распознать свирепых боевых коней. Роскошная пурпурная шелковая ткань, затканная золотым узором, украшала лошадь Лайонела. Он открыл парад участников турнира. Великолепные кони других рыцарей держались на почтительном расстоянии от него. Три больших изумрудно-зеленых пера развивались на сверкающем шлеме Лайонела, и от этого он казался невероятно высоким в своем седле. Позади Лайонела шли одетые в ливреи оруженосцы. Они вели свору призовых охотничьих собак в отделанных золотом и изумрудами ошейниках. Кавалькада всадников медленно продвигалась по краю ристалища. Изабель была в восторге от этого представления. Ей хотелось, чтобы оно продолжалось бесконечно, без всяких поединков. Рослый мужчина вел на золотой цепи леопарда. Изабель с удивлением уставилась на невиданного зверя. Он рычал, скалил зубы и яростно махал хвостом. Прежде девушке доводилось видеть леопардов только изображенными на рыцарских щитах. Все подготовленное для турнира поле блестело от сверкавших на солнце рыцарских доспехов, пестрело знаменами и геральдическими флагами. У каждого рыцаря был свой герб, который изображался на щите и на шлеме, и на сюрко, одетом поверх доспехов. На гербах участников турнира девушки увидели львов, стоящих на задних лапах, единорогов, медведей и даже разных огнедышащих драконов. Изабель разглядела эмблему на щите Лайонела, и у нее от злости сжались кулаки. Золотая арфа на зеленом фоне, знак ирландского рода Харли, соединялась с гербом рода де Лейси, серебряным крепостным валом на красном поле. Изабель зашипела от ярости при виде такой наглости. Лайонел присвоил себе знаки отличия, на которые не имел никакого права. Именно поэтому он был очень осторожен, не позволив ей заранее увидеть его новый гербовый щит. Он догадывался, что она станет высмеивать его. Сейчас Изабель больше, чем когда-либо, желала, чтобы кто-нибудь нанес ему сокрушительное поражение и растоптал его невыносимое самомнение. Последние из участников блистательного